Апостол Павел в Риме. О пребывании апостола Павла в Риме имеем такие данные. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Деяния апостолов 28:16. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе, со всяким дерзновением его сбранно. Деяния апостолов 28:30-31. Таков общий обзор его пребывания и служения в Риме. Перейдем теперь к подробностям. Через 3 дня Павел созвал старейшин из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, я не сделал ничего против народа и отеческих обычаев. Я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судившие меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами. Ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-то худого». День апостолов 28:17-21. Из этой заметки евангелиста Луки видим, что хотя Павел жил в отдельном доме, а не в общей тюрьме, он был обложен узами, то есть носил цепи, как и прочие ожидающие суда. С другой же стороны, эта заметка свидетельствует, что враги апостола не предприняли никаких дальнейших шагов, чтобы обвинять его перед еврейством в Риме и перед императором. Возможно, им было стыдновато, что своего человека выдали на поругание римлянам. Если же обвинители ни сами лично, ни через своего уполномоченного не явились в Рим добиваться его осуждения, то через 2 года апостол был отпущен на свободу, хотя об этом в Деяниях апостолов и не написано. 2 года апостол провел в Риме не напрасно. Прежде всего, он проповедовал Христа Иисуса многим евреям, находившимся в Риме. Его первая беседа с римскими евреями заканчивалась их пожеланием: «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И далее читаем: «Назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Деяния апостолов 28:22-23. Гостиница того времени не была похожа на теперешние. Скорее всего, это был дом, в котором апостол имел комнату, в которой жил с приставленным к нему воином. Возможно, ему нужно было найти большую комнату для приема многих, желавших его послушать. В Риме апостолу Павлу пришлось проповедовать не в синагоге и не в специально построенном здании, а в частном доме. Проповедь же его состояла из 2 частей, а именно: первое – учение о Царстве Божьем включает объяснение разных библейских событий, праздников, установлений и ожиданий. Второе – удостоверение об Иисусе Христе включают разные пророчества, символы и прообразы, записанные в законе Моисеевом и у пророков. Для христиан важно знать, что в Кумранской пещере номер 4, открытой в 1952 году, среди других рукописей найдены свидетельства, взятые из закона Моисеева, Второзаконие 5:28, 18:18 и Чисел 24:15-17, как относящиеся к Мессии. Апостол Павел, разумеется, приводил своим слушателям много свидетельства из закона, пророков и псалмов. Но результат был обычный. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Деяния апостолов 28:24. Причина же их неверия заключалась не в том, что не могли веровать, а в том, что не хотели. Свою беседу, продолжающуюся от утра до вечера, апостол закончил так. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи ему: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, чтобы не увидеть очами, и не услышать ушами, и не уразуметь сердцем, и не обратиться, чтобы я исцелил их“. И тогда будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою», заканчивает евангелист Лука, Деяния апостолов 28:29. Но служение апостола продолжалось. С одной стороны, он был ограничен, так как носил цепи. С другой же стороны, несогласные не могли препятствовать ему принимать желающих. Филиппийцам апостол написал: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». 1:12-13. Притория – это гвардия, охранявшая императора. По очереди преторианцы стерегли Павла и узнавали от него, за что император должен судить его. Нет сомнения, что у римлян, допускавших широкую веротерпимость и, подобно афинянам, имевших жертвенник неведомому богу или богине, свидетельство Павла вызывало сочувствие и понимание. От преторианцев весть шла дальше, заходила в императорский дворец и находила там хорошую почву. Послание к филиппийцам заканчивается словами: «Приветствуют вас все святые, наипаче из Кесарева дома». 4:22. Это неоспоримое доказательство, что верующие во Христа Иисуса нашлись и в дворце императора, а это большой успех в благовествовании. Но служение апостола не ограничивалось беседами с преторианцами. Для беседы с апостолом приходили как некоторые из жителей Рима, так и представители церквей из разных мест. Из Филипп к нему прибыл Эпафродит с дарами от церкви и ободрительными для апостола известиями. Нужно было поблагодарить заботливую церковь. Несколько дней апостол Павел писал послание к филиппийцам, так теперь полезное для каждого христианина. Из Колос в Малой Азии прибыл Эпафрас и рассказал об увлечении некоторых членов языческой философией. Нужно было написать послание Колоссянам, в котором апостол свидетельствует, что Иисус Христос является Творцом всего видимого и невидимого, что Он есть прежде всего и все им стоит. Колоссянам 1:14-19. Одновременно было написано послание и к Ладикийцам, но оно бесследно исчезло. Для утверждения верующих в Ефесе было написано послание к Ефесянам, в котором очень определенно говорит о духовном происхождении верующих, об их назначении и служении. С этим посланием апостол послал в Ефес сотрудника своего Тихика. Как-то случилось, что невольник Анисим, обокравший своего господина в Колоссах, был приведен к апостолу Павлу. Этот человек обратился и оказался очень полезным для апостола. Но Павел больше заботился о других, чем о себе, написал ему соответственное послание и отослал его к Филимону, его бывшему господину, прося простить его и выражая готовность возместить причиненный вред. Думая о своем еврейском народе, апостол написал особенное послание к евреям, в котором на основании закона, пророков и псалмов доказывает, что Иисус Христос является образом ипостаси, то есть сущности Бога, что Иисус выше ангелов, что Он вечный первосвященник по чину Мелхиседека, и что отвращающиеся от Иисуса будут более наказаны, чем отвращающиеся от закона Моисеева. Это послание не имеет обычного вступления «Павел апостол», и согласно Евсевию, «Церковная история», том 6, глава 14, 24, Климент Александрийский в сочинении «Гипотипусес» так объяснял. Послание к евреям Павлову написано евреям на еврейском языке, но Лука тщательно перевел его и передал грекам, потому что одинаковые красочные выражения видны в этом послании и в деяниях апостолов. Свое же имя апостол Павел ради пользы делу не написал. Ибо, говорит он, пиша евреям, которые были предубеждены и подозрительно настроены, апостол по великой мудрости не отталкивал их тем, что в самом начале не поместил свое имя. И в этом апостол проявил свой принцип. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть». 1 Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Аминь.